Глава шестая. Джинни Квинт садовничала, надев большую соломенную шляпу, перчатки и серые рабочие брюки. Она воевала с сорняками на клумбах перед уютным главным зданием Твайфорд Лоуэр Фармс. «Здравствуйте, Сид, дорогой!» Тепло приветствовала она меня, выпрямилась даже на отлете руки в испачканных землей перчатках и подставила мягкую щеку для поцелуя. «Какой приятный сюрприз!» «Но Эллиса здесь нет. Он поехал на скачки, а потом собирался на Риджент-сквер. Там ты его и найдешь». Она посмотрела мне через плечо и увидела Нормана Пиктона, вываливающегося из машины. «Кто это с тобой, дорогой?» — неуверенно спросила Джинни. «Полицейский?» «Арчи Кирк, мой дорогой, какая приятная встреча!» Норман Пиктон, не связанный с светскими условностями и грузом отношений, как мы с Арчи, сразу перешел к делу. «Мадам, я инспектор Пиктон из полиции Таймс-Вэлли. Я должен установить, имеете ли вы голубой ленд-ровер и обыскать его, на что у меня есть ордер?» Джинни растерянно сказала: «Ни для кого не секрет, что у нас есть голубой ленд-ровер». «Конечно, есть. Вам лучше поговорить с моим мужем. Сид, Арчи, что все это значит?» «Существует вероятность, что кто-то ночью угнал ваш ленд-ровер», — сказал я, — «и совершил преступление». «Могу я смотреть ваш ленд-ровер, мадам?» — настойчиво спросил Пиктон. «Он на заднем дворе», — ответила Джинни. «Я скажу мужу, он вас проводит». События развивались безжалостно. Гордон, поспешивший выйти из дому, не мог ничего поделать перед лицом соответственно оформленного ордера на обыск, только протестовать. Полицейские занялись своим делом, фотографировали, снимали отпечатки пальцев, брали пробы пыли и грязи с покрышек. Каждое действие бережно фиксировалось констеблем. Под действие ордера явно попадали инструменты и все остальное, что лежало за передними сиденьями. Две ручки, которые Джонатан принял за ручки газонокосилки, на самом деле оказались ручками таковой, легкой электрической модели. Еще там была примерно дюжина железных труб для ограды, моток проволоки и приспособление для продевания проволоки в отверстие труб. Там была открытая упаковка конского корма. Был скатанный кожаный фартук, вроде тех, которыми пользуются кузнецы или коновалы. Были две лопаты, вилы и большой нож типа мачете, завернутый в мешковину. Нож был чистый, острый и покрытый слоем масла. Гордон нетерпеливо ворчал насчет того, что добропорядочного человека обыскивают и осматривают его инструменты. Подтверждение ради он показал ветошь и жестянку с маслом. Для чего этот нож? Чистить канавы от травы, прореживать кустарник, да мало ли для чего. Под рейками обнаружился еще один сверток. Я указал на него, и Норман вытащил его из машины и развернул. Там были две некогда полированные ручки длиной в метр с остальной рабочей частью. «Это секатор!» — объявил Гордон. «Для стрижки веток! Знаете, чтобы подрезать кусты или срезать ветки там, где они расти не должны!» Он забрал у Пиктона секатор, чтобы показать, как он работает. Когда он развел ручки, раскрылись металлические челюсти, острые, чистые, смазанные, которые могли захватить ветку толщиной в 3 дюйма. Гордон быстрым, сильным движением свел ручки вместе, и челюсти с лязгом захлопнулись. «Очень полезная вещь», — сказал Гордон и принялся опять заворачивать секатор. Ни Арчи, ни Пиктон, ни я ничего не произнесли. Я чувствовал легкую тошноту. Арчи молча отошел в сторону, и Гордон, не понимая ничего, положил сверток обратно в ленд-ровер и пошел за ним следом, озадаченно спрашивая: «Арчи, в чем дело?» «Ну?» — спросил Пиктон. «Вот что», — сказал я, сглотнув комок. «Что, если вы заберете этот секатор? Он кажется чистым, но на лезвиях, в шарнире, одна только капля крови, один волосок. Это ведь можно сделать?» «Так этот секатор подходит?» Я слабо кивнул. «Мистер Кирк видел ногу жеребца, как и я. И он видел обрубок». Я снова сглотнул. «Господи, секатор!» «Это была всего лишь лошадь!» — возразил он. «Некоторые люди любят своих лошадей не меньше, чем детей. Представьте, что кто-то отрезал ногу вашему сыну». Он пристально посмотрел на меня. Я сказал с кривой усмешкой: «Бетти Брэккен, пятая по счету владелица, с которой я встретился за последние 3 недели. Их горе касается и до вас». «У моего сына пропала собака, он нас замучил, не ест как следует». Он умолк, потом сказал: «Вы и Арчи Кирк принимаете это слишком близко к сердцу». Как и вся британская общественность приняла близко к сердцу тех кавалерийских лошадей, которых покалечили террористы в Гайд-парке, напомнил я ему. Он был достаточно взрослым, чтобы помнить бойню, после которой возросли тиражи газет, и которая принесла медали и славу героя Сефтону, чудесным образом выжившему после взрыва бомбы. Целью взрыва были безобидные лошади, которых в армии используют только для торжественных парадов. В этот раз британская общественность будет поносить преступника, но не сможет и не захочет поверить в виновность своего кумира. Террористы? Да. Вандалы? Да. Кумир? Нет. Мы с Пиктоном пошли следом за Арчи и Гордоном, возвращаясь к Джинни, стоявшей перед домом. «Я не понимаю», — жалобно говорила Джинни. «Когда вы сказали, что наш лендровер могли угнать и использовать для совершения преступления, о каком преступлении вы говорили?» Гордон не стал ждать, пока Пиктон объяснит. «Это всегда грабеж», — уверенно сказал он. «Куда воры гоняли машину?» Не отвечая, Норман Пиктон спросил, не имеет ли Гордон Квинт привычки оставлять ключ зажигания в лендровере. «Конечно нет!» — оскорбился Гордон. «Хотя такие мелочи, как отсутствие ключа, никогда не останавливают опытных воров». «Если вы по какой-то случайности оставили ключи в доступном месте, я уверен, что вы этого не делали, сэр, пожалуйста, не сердитесь, но если кто-то мог найти ваши ключи и воспользоваться ими, не было ли там брелка?» «Серебряной цепочки с серебряной подковкой!» «О, нет!» — простодушно прервала его Джинни. «Это брелок Эллиса, и подковка не серебряная, она из белого золота. Я заказала ее специально для Эллиса на прошлое Рождество». Я отвез Арчи Кирка обратно в Ньюбери. Впереди в неприметной машине ехали 4 полицейских и лежало множество упакованных, описанных и внесенных в протокол вещей, за которые Гордону Квинту дали расписки. Секатор в мешке. Мачете тоже в мешке. Масляная ветошь и канистра с маслом. Конский корм. Снимки-наклейки с красным драконом. Снимки отпечатков пальцев, включая один очень четкий отпечаток правой ладони с капота лендровера, который при первичной проверке оказался тождествен отпечатку правой ладони на банке из-под кока-колы, побывавшей в руках Джонатана. «Нет никаких сомнений, что лендровер Квинта был на дорожке у дома моей сестры», — сказал Арчи. «Несомненно, в зажигании были ключи Эллиса, но нет подтверждений тому, что сам Эллис был поблизости». «Нет», — согласился я, — «никто не видел его». «Норман попросил вас написать рапорт?» «Да». «У него будет ваш рапорт и показания Джонатана плюс его собственные находки, чтобы предъявить это прокуратуре?» Помолчав, как будто подыскивая слова утешения, Арчи сказал: «Вы творите чудеса». «Я их ненавижу». «Но это вас не останавливает». «Что, если он не сможет удержаться? Что, если я тоже не смогу?» Прощаясь со мной возле полицейского участка, Арчи сказал: «Сид, ничего, что я вас так называю. Зовите меня Арчи. Я немного представляю, с чем вы столкнулись. Я просто хотел, чтобы вы знали. Я... Спасибо. Если вы подождете немного, я позвоню в ветеринарную клинику и спрошу, как там жеребец». Его лицо просветлело, но новости были умеренно радостными. «Я сшил сухожилие», — сообщил Билл. «Я пересадил пару кровеносных сосудов, так что кровоснабжение там достаточное. С нервами всегда трудно. Я сделал лучшую работу в жизни, и если не попадет инфекция, нога технически восстановлена. Вся она сейчас в гипсе. Жеребец в полубесчувственном состоянии, мы держим его на растяжках. Но ты же знаешь, как это все непредсказуемо. Лошади не выздоравливают так же легко, как люди. О скачках не может быть и речи, конечно, но племенная работа... Я так понимаю, что у него в родословной чемпионы. Но абсолютно никаких обещаний. «Ты гений», — сказал я. «Хорошо, когда тебя ценят», — усмехнулся он. «В клинику придет полицейский взять образцы его крови и шерсти». «Отлично! Поймайте того гада», — сказал он. Волей-неволей в Лондон я ехал не торопясь, из-за множества машин. Когда я добрался до паба, я опоздал на полчаса, и Кевина Милса там не было. Не было видно ни лысины, ни брюшка, ни усов в пивной пене, ни циничной вселенской скуки. Без сожаления, я подошел к бару, взял себе виски и влил в него достаточно лондонской водопроводной воды, чтобы разбавить. Я хотел только выпить привычное, слабое, успокоительное, добраться до дому, найти там что-нибудь поесть и лечь спать. «Прежде всего спать», — подумал я, зевая. Женский голос разрушил все мои планы. «Вы Сид Холли?» — спросил этот голос. Я расслабленно повернулся. У нее были блестящие черные волосы до плеч, яркие голубые глаза и темно-красная помада на четко очерченных губах. Безукоризненная от природы кожа была матово-фарфоровой. Черные брови и ресницы придавали ее лицу решительное выражение, которое усиливалось манерами. В июне она была одета в черное. Я решил, что определить ее возраст невозможно, судя по лицу, плюс-минус 10 лет, но ухоженные руки с маникюром свидетельствовали, что ей не больше 30. «Я работаю в памп», — сказала она. «Моего коллегу, Кевина Милса, вызвали на изнасилование». «Вот как?» — пробормотал я. «Меня зовут Индия Кэткарт», — сказала она. Я снова повторил свое «вот как», но я знал ее имя. Мне были известны ее репутация и статьи. Она была главным обозревателем сокрушающей Немезидой, делала жесткие интервью и безжалостно выставляла на всеобщее обозрение тайны. К тому же она писала забавно, и я, как и всякий приверженец памп, жадно читал ее материалы и смеялся, даже если смысл написанного заставлял меня морщиться. Тем не менее, я не собирался становиться для нее источником сведений ни сейчас, ни в будущем. «Я пришла, чтобы сделать наш эксклюзив», — сказала она. «А-а-а, боюсь, ничего не могу вам сказать». «Но вы обещали». «Я надеялся», — согласился я. «И вы весь день не отвечали по телефону?» Я отцепил свой сотовый и осмотрел его, сделав озадаченный вид. «Он выключен», — сообщил я, как будто только что это обнаружил. «Ее это не обмануло. Меня предупреждали, что вы не глупы». Отвечать, кажется, не требовалось. Так что я и не стал стараться. «Мы искали вас. Где вы были?» «С друзьями», — сказал я. «Я приехала в Комбассет. И что я там обнаружила? Жеребца нет. Ни с ногой, ни без ноги. Сида Холли нет. Рыдающего владельца нет. Только какая-то старая корга, которая сказала, что все уехали к Арчи домой». Я разглядывал ее с доброжелательным видом. Я очень хорошо умею принимать такой вид. «Итак», — продолжала Индия Кэткарт с видимым отвращением, — «я отправляюсь в дом мистера Арчибальда Кирка в деревню Шелли-Грин. И что нахожу там?» «Что?» «Я нахожу там человек 5 журналистов, разных фотографов, миссис Арчибальд Кирк и глухого старца, который говорит «э?» «А что потом?» «Миссис Кирк смотрит на меня чистыми глазами и врет. Она говорит, что не знает, где кто. Через 3 часа я вернулась в Комбассет, чтобы посмотреть на туристов». «Вы нашли кого-нибудь из них?» «Они прошли 20 миль и попали на пастбище, где держат быка. Они в панике ринулись обратно и стали рассуждать о том, как привлечь фермера к суду за то, что он позволяет опасному животному разгуливать рядом с общественной дорогой. Мужчина с лысиной и длинным хвостом сказал, что он привлечет еще и миссис Брэккен за то, что она не держала своего жеребца в стойле, чтобы предотвратить ампутацию, которая вызвала у его дочери истерику. «Жизнь — это один долгий фарс», — сказал я. Это было ошибкой. Она тут же уцепилась за нее. «Это ваш комментарий по поводу жестокого обращения с животными?» «Нет». «Ваше мнение о туристах?» «Пешеходные дорожки очень важны». Она перевела взгляд с меня на бармена. газированную минеральную воду. Лед и лимон, пожалуйста». Она сама заплатила за свой напиток, как будто это подразумевалось. Я задумался, насколько ее вызывающее поведение неосознанно и привычно. Или она дозирует его в зависимости от того, с кем говорит. Я часто узнавал много полезного о людях, наблюдая за тем, как они разговаривают с другими и сравнивая реакцию. «Вы ведете нечестную игру», — сказала она, глядя на меня поверх лимона, насаженного на край стакана. «Ведь именно благодаря горячей линии в памп вы попали в комбассет. Кевин говорит, что вы платите свои долги, так платите». «Горячая линия — это его собственная идея. Неплохая, если не считать сотни ложных сообщений, но сегодня я ничего не могу вам сказать». «Не можете, а не хотите». «Очень часто это одно и то же». «Избавьте меня от философии. Я с наслаждением читаю вашу еженедельную страницу», — сказал я. «Но не хотите появиться на ней?» «Это верно». Она вскинула голову. «Многие просили меня не печатать то, что я знаю». Я не хотел окончательно поссориться с ней и мог отказаться от мимолетного удовольствия подшутить над ней, поэтому я принял доброжелательный вид и не стал комментировать. «Вы женаты?» — спросила она. «Разведен». «А дети?» Я покачал головой. «А вы?» Она больше привыкла задавать вопросы, чем отвечать на них, поэтому ощутимо замешкалась, прежде чем сказать: «У меня то же самое». Я глотнул скотча. «Передайте Кевину, я очень сожалею, что не могу описать ему подоплеку событий. Передайте, что я поговорю с ним в понедельник». «Этого недостаточно. Больше я ничем не могу помочь». «Вам кто-то платит?» — требовательно спросила она. «Другая газета?» Я покачал головой. «В понедельник». Я поставил пустой стакан на стойку. «До свидания». «Подождите!» Она посмотрела на меня взглядом, в котором не было феминистской агрессии и не читалась необходимость набирать очки в той битве, которую предыдущее поколение уже выиграло. Я подумал, что, возможно, Индия Кэткарт не создана для продолжительного брака, как и я. Я женился на любящей и милой девушке и заставил ее ожесточиться. Худшая и самая печальная ошибка моей жизни. Индия спросила: «Вы не голодны?» «Я целый день ничего не ела. Мой кошелек выдержит два обеда». «Бывает хуже». Я быстро обдумал вероятность того, что меня размажут по 15-й полосе, и решил, как обычно, что у всякого риска есть свои пределы. «Рискуйте, но не безрассудно» — великий девиз. «Ваш ресторан или мой?» — улыбаясь, спросил я, и тут же в ее глазах мелькнул слабый отблеск триумфа. Она подумала, что рыбка попалась. Мы ужинали в шумном, ярко освещенном, большом и полном народу ресторане. Выбор был за Индией. Это было ее естественное окружение. Несколько подхалимов зааплодировали, когда шепелявая девушка провела нас к центральному почетному столику. Индия Кэткарт признала аплодисменты и потащила меня за собой, как хвост кометы Галлея, никому меня пока не представляя. Меню было поразительным. Но по давней привычке я заказал самые простые блюда, с которыми можно было неплохо управляться одной рукой. Кресс-салат, карри из утки с тушеными овощами. Индия заказала баклажаны в масле и гору хрустящих лягушачьих лапок, которые ела руками. Лучше всего в этом ресторане было то, что шум делал приватную беседу невозможной. Все, что там говорилось, могли услышать за соседними столиками. «Итак», — сказала Индия, — «Бетти Брэккин была в слезах?» «Я не видел ни одной слезинки». «Чего стоил этот жеребец?» Я попробовал овощи и решил, что они пережарены. «Никто не знает», — сказал я. «Кевин сказал мне, что он стоит 250 000. Вы просто уклоняетесь от ответов». «Сколько стоит и чего стоит — это разные вещи. Он мог выиграть дерби. Он мог стоить миллионы, никто не знает». «Вы всегда играете словами?» «Довольно часто», — признался я. «Как и вы». «Где вы учились?» «Спросите Кевина», — улыбнулся я. «Кевин рассказывал мне о вас такие вещи, что вы можете не захотеть, чтобы я о них знала». «Какие же?» «Например, что легко обмануться вашим мирным видом, что у вас вольфрам вместо нервов, что вы болезненно относитесь к потере руки. Хватит для начала». «Я задушу Кевина», — подумал я. «И как вам лягушачьи лапки?» — спросил я. «Мускулистые». «Ничего. У вас острые зубки». Ее отношение вполне заметно сменило направление от покровительства до неуверенности, и она начала мне нравиться. После карри и лягушек мы выпили кофе, в промежутках пару раз обменявшись оценивающими взглядами. Мельком я подумал, какова она в постели, и также мельком, что никто не станет обнимать потенциальную кобру. У меня и мысли не возникло попробовать. Она, кажется, приняла мою пассивность за разрешение действовать. Она заплатила за нас обоих кредитной карточкой ПАМП, как и обещала. И явно ожидала, что я отплачу в понедельник, дав Кевину эксклюзивное интервью. Я пообещал, зная, что не смогу этого избежать, и предложил подвести ее до дома. «Но вы же не знаете, где я живу?» «Да все равно», — сказал я. «Спасибо. Здесь ходит автобус». Я не настаивал. Мы расстались у дверей ресторана. Ни поцелуя, ни рукопожатия. Она только кивнула и пошла вперед, не оглядываясь, а я вообще не верил в ее добросердечность. В воскресенье утром я снова открыл небольшой синий кейс, который мне дала Линда, и снова прочел все вырезки, где говорилось о покалеченных пони в Кенте. Я опять прокрутил запись 20-минутной программы, сделанной Элисом о детях, которым принадлежали пони, и просмотрел ее с другой, тошнотворной точки зрения. На экране он выглядел таким дружелюбным, таким обаятельным, таким умелым. Его рука с сочувствием обнимала Рэчел. Его приятное лицо было исполнено сострадания и гнева. Он говорил, что ослеплять пони или рубить им ноги — это преступление, такое же, как убийство. «Элис», — в отчаянии думал я, — «как ты мог? Что, если он не сможет удержаться?» Я поставил пленку второй раз, подмечая детали и внимательно прислушиваясь к тому, что он на самом деле говорил. Его чувство аудитории было непогрешимо. Дети были одеты в костюмы для верховой езды, двое или трое были в жокейских шапочках из черного вельвета. Он усадил их на кипы сена. Сам он сидел среди них на полу, в темном спортивном костюме, со сдвинутой на затылок кепкой, с темными очками в кармане. Некоторые ребятишки плакали. Он давал им свой платок и помогал справиться с горем. Когда он говорил, обращаясь прямо в камеру, звучали такие фразы, которые делали зримыми детские страхи. Из пустых глазниц их глаза стекали по щекам. И чистокровный серебристый пони, сверкающий в лунном свете. Один его заботливый голос делал эти картины непереносимыми. Серебристый пони, сверкающий в лунном свете. Основа кошмаров Рэчел. Я поставил пленку в третий раз и слушал, закрыв глаза, чтобы меня не сбивало с толку знакомое лицо или Рэчел в парике. Он сказал, серебристый пони доверчиво подошел, соблазненный горстью кусочков конского корма. Он не мог знать об этом. Он мог узнать, если бы кто-то у Фернсов догадался об этом. Но сами Фернсы не могли этого сказать. Они не кормили Сильвербоя кормом. Корм ему дал тот, кто приходил ночью. Эллис, конечно, скажет, что он придумал это, и выдумка случайно совпала с фактами. Я перемотал пленку и некоторое время смотрел в пространство. Эллис ответит на все вопросы. Эллису поверит. Во второй половине дня я написал длинный подробный рапорт для Нормана Пиктона. Это было невеселое занятие. Рано утром в понедельник, как он того требовал, я приехал к полицейскому участку в Ньюбери и лично вручил конверт в собственные руки инспектору по расследованию. «Вы говорили об этом с кем-нибудь?» — спросил он. «Нет». «В особенности с Квинтом». «Особенно с ним. Но...» — я запнулся. «Это дружная семья». Более чем уверен, что вечером в субботу или вчера Джинни и Гордон сказали Элису, что мы с вами и Арчи осмотрели лендроверы, что вы забрали секатор. Я думаю, вы должны принять во внимание, что Элис знает о начале охоты. Он с отвращением кивнул. И поскольку Элис Квинт официально проживает в округе Метрополитен, мы, округ Темс-Вэлли, не можем продолжать расследование». «Вы хотите сказать, что не можете вызвать его в местное отделение Риджент-Парк и задавать ему неудобные вопросы, вроде того, где он был в 3 часа ночи в субботу?» «Вот именно. Мы не можем допрашивать его сами». «Я думал, это деление уже давно упразднено». «Для всего требуется время». Я оставил его разбираться со своими проблемами и поехал в Кент. По пути, желая сделать Рэчел Фернс подарок, я завернул в Кингстаун и прошелся по магазинам. Витрина с куклами и мягкими игрушками заставила меня задержаться. Может, Рэчел нужно любимое животное, которое займет место пони? Но, вероятно, Линда не обрадуется появлению в доме шумного создания, которое линяет и грызет мебель. Однако я зашел в зоомагазин, и вот тогда-то я и приехал в дом Линды Фернс, имея в машине аквариум, водоросли, миниатюрные руины готического замка, электрический насос, лампы, корм для рыбок, инструкции и 3 большие закрытые банки с тропическими рыбками. Рэчел ждала меня у ворот. «Вы опоздали на 30 минут», — укорила она меня. «Вы сказали, что приедете в 12:00». «Ты когда-нибудь слышала о шоссе М-25?» «Все оправдываются, что ехали там, но извини». Ее лысая головка все так же шокировала меня. Если не считать этого, выглядела она хорошо. Щечки округлились и порозовели благодаря стероидам. Она была одета в легкую маечку и спортивные штаны. Это безумие — любить чужого ребенка с таким всеобъемлющим чувством. Но я впервые ощутил, что такое отцовство. Дженни отказывалась иметь детей, когда в любой день после скачек могла остаться вдовой, и я в то время об этом не задумывался. «Если когда-нибудь женюсь еще раз, — подумал я, входя следом за Рэчел в дом, — я хочу дочь». Линда встретила меня радостной улыбкой, легко поцеловала в щеку и предложила джин с тоником, пока она готовит паштет для ланча. Стол был накрыт. Она носила дымящиеся блюда. «Рэчел вышла вас встречать уже 2 часа назад», — сказала Линда. «Я не понимаю, что вы сделали с ребенком?» «Как она?» «Счастлива». Линда резко отвернулась, слезы были близко, как всегда. «Налейте еще джина. Вы сказали, что у вас есть новости». «Потом, после ланча, я привез Рэчел подарок». Аквариум имел успех. Рэчел была очарована им. Линда заинтересовалась и стала помогать. «Слава богу, вы не подарили ей собаку», — сказала она. «Я не выношу, когда животное путается под ногами. Я не разрешила Джо подарить ей собаку. Вот почему она захотела пони». Яркие рыбки засновали в готических руинах, водоросли заколыхались в воде, загорелись лампочки и стали подниматься пузырьки. Рэчел насыпала рыбкам корма и смотрела, как едят ее новые друзья. Владелец зоомагазина уговорил меня купить аквариум побольше, нежели я собирался, и был, несомненно, прав. Бледное личико Рэчел сияло. Пиготти в своем манеже сидел возле аквариума, тараща глаза и открыв рот. Мы с Линдой вышли в сад. «Есть новости насчет трансплантата?» — спросил я. «Я бы сразу вам сказала». Мы сели на скамью, цвели розы. Стоял поразительно чудесный день. Линда сказала несчастным голосом. «У Рэчел острый лимфобластный лейкоз, при котором химиотерапия почти всегда дает ремиссию. В 90% случаев». У 7 из 10 ребятишек ремиссия длится всю жизнь, и через 5 лет они могут считать, что вылечились. А у девочек шансы лучше, чем у мальчиков. Разве это не странно? Но у 30% детей болезнь возвращается. Она замолчала. У Рэчел она вернулась? Ох, Сид. Расскажите мне. Она попробовала рассказать, и пока она говорила, слезы капали у нее из глаз. Болезнь вернулась меньше, чем через 2 года, а это плохо. У Рэчел начали отрастать волосы, но из-за лекарств опять выпали. Врачи добились ремиссии, они сделали все превосходно, ведь во второй раз это не так легко. Но я по их лицам поняла. И они ведь не предлагают пересадку, пока возможно, потому что она удается только в половине случаев. Я всегда говорю об этом так, как будто трансплантат точно спасет ее, но он всего лишь может спасти. Если они найдут подходящий, они убьют ее собственный костный мозг облучением, а от этого дети плохо чувствуют себя и слабеют. А когда убьют весь, пересадят новый костный мозг и будут надеяться, что он приживется и начнет вырабатывать красные кровяные клетки. Довольно часто это удается. Иногда у ребенка от рождения одна группа крови, а переливать можно другую. У Рэчел группа А, но ей можно перелить нулевую группу или что-нибудь еще. Сейчас могут так много, когда-нибудь смогут лечить все, но... Я обнимал ее за плечи, пока она плакала. Кругом всегда несчастье. И так много потерянных эдемов. Я подождал, пока она не выплачется, и сказал, что нашел, кто изувечил Сильвербоя. «Вам это не понравится», — сказал я. «И, может быть, будет лучше, если вы сможете не допустить, чтобы это узнала Рэчел. Она читает газеты?» «Только Пинатс». «А телевизионные новости смотрит?» «Она не любит, когда рассказывают о голодающих детях». Линда испуганно посмотрела на меня. «Я хочу, чтобы она узнала, кто убил Сильвербоя. За это я вам и плачу». Я вынул из кармана конверт с многострадальным чеком, на сей раз разорванным, и вложил ей в руку. «Мне не нравится то, что я обнаружил, и я не хочу брать у вас деньги, Линда. Мне очень жаль, но Эллис Квинт сам отрубил ногу Сильвербою». Она вскочила на ноги, вспыхнув гневом, в шоке от того, что я сказал, и что глубоко потрясло ее. «Я не должен был говорить это так сразу», — подумал я, но слово было произнесено. «Как вы могли такое подумать? Как вы могли? Вы ошиблись. Это не он. Вы сошли с ума, если говорите такое». Я тоже встал. «Линда, не говорите ничего. Я не буду слушать, не буду. Он такой славный. Вы в самом деле сумасшедший. И я, разумеется, не собираюсь говорить Рэчел, в чем вы его обвиняете, потому что это расстроит ее и потому что вы не правы. Я знаю, вы были добры к ней и ко мне, но я не стала бы обращаться к вам, если бы думала, что вы можете принести столько вреда. Пожалуйста, уходите, уходите и все». Я пожал плечами. Ее реакция была слишком однозначной, но ее эмоции всегда проявлялись в полную силу. Я понимал ее, но это не могло помочь. «Послушайте, Линда...» «Нет!» «Эллис много лет был моим другом. Для меня это тоже ужасно». Она закрыла уши руками и повернулась ко мне спиной, крича: «Уходите! Уходите!» «Позвоните мне», — неловко сказал я. Ответа не последовало. Я тронул ее за плечо, Линда отшатнулась от меня и убежала. Я постоял минуту и пошел обратно в дом. «Это мама кричала?» — спросила Рэчел, выглядывая в окно. «Я слышала, как она кричала». Она расстроилась. Я улыбнулся, чувствуя себя несчастным. «С ней все будет хорошо. Как там рыбки?» «Они холодные». Рэчел встала на колени, глядя в свой маленький мокрый мир. «Мне надо идти», — сказал я. «До свидания». Она была уверена, что я вернусь. Она попрощалась со мной на время, как с другом. Рэчел смотрела на рыбок, не отрываясь. «До свидания», — сказал я и в унынии поехал в Лондон, зная, что неприятие Линды всего лишь первый шаг, начало всеобщего неверия. Когда я открыл входную дверь на Пойнт-сквер, в квартире зазвонил телефон и продолжал звонить, пока я наливал воду со льдом, жадно пил после такого жаркого дня и менял батарейки в левой руке. Наконец, я взял трубку. «Где, черт побери, вы шляетесь?» — рявкнул мне в ухо голос с берчерским акцентом. «Норман Пиктон, детектив-инспектор, полиция Темс-Вэлли». «Вы, конечно, слышали новости?» «Какие новости?» — спросил я. «Вы что, живете, сунув голову в песок? У вас нет радио?» «Что случилось?» «Эллис Квинт арестован». «Он... что?» «Ну, задержан. Он в больнице, под стражей». «Норман», — растерянно сказал я, — «начните сначала». «Ладно», — он заговорил чрезвычайно терпеливо, как с ребенком. «Сегодня утром двое полицейских в штатском из полиции Метрополитен отправились на квартиру Эллиса Квинта на Риджент-парк, чтобы спросить его о местонахождении рано утром в субботу. Он вышел из дому прежде, чем они подошли ко входу, и, зная его в лицо, они подошли к нему, представились и показали свои значки. И вот тут...» Пиктон откашлялся, но это не помогло ему избавиться от прозаических официальных оборотов. «И вот тут мистер Эллис Квинт оттолкнул одного из офицеров с такой силой, что тот вылетел на проезжую часть и был сбит машиной. Сам мистер Квинт выбежал на проезжую часть, пытаясь пересечь дорогу, чтобы скрыться от полицейских. Мистер Квинт заставил автобус свернуть в сторону. Автобус нанес мистеру Квинту скользящий удар, который швырнул его на землю. Мистер Квинт был контужен. Его увезли в больницу, где он теперь и находится под охраной, пока идет расследование». «Вы читаете мне письменный рапорт?» — спросил я. «Именно так. А как насчет пересказа собственными словами? Я на работе, и я не один». «Ну ладно», — сказал я. «Эллис запаниковал или думал, что его разыгрывают?» Пиктон хохотнул. «Я бы сказал первое. Его адвокаты скажут, что второе. Но знаете что? Когда в больнице вывернули его карманы, то нашли толстую пачку наличных и паспорт». «Нет, это не преступление». «Что он сказал?» «Он еще ничего не сказал». «А что с офицером, которого он толкнул?» «Сломал ногу. Ему повезло». «А когда пройдет контузия Эллиса?» «Все зависит от полиции Метрополитен. Они могут задержать его на 72 часа, пока не сформулируют обвинение. Я бы сказал, это дело случая. Он может собраться и уйти через несколько часов». «Что вы сделали с моим рапортом?» «Передал соответствующей инстанции». «Хорошее слово. Инстанции. Расплывчатое. Кто может сказать, что работает в инстанциях?» «Спасибо, что позвонили», — сказал я. «Держите связь». Это прозвучало как приказ. Я положил трубку и обнаружил присланную по факсу записку от Кевина Милса. Он прямо перешел к делу. «Сид, ты сволочь!»